Глава 17. Несмотря на ярую потребность противостоять Северу и всеми силами дать ему понять, что выполнять его указания никто не собирается, в пятницу утром я, сама того не желая, начинаю перебирать забитые сумки в поисках чего-то нарядного. Весне удается заразить собой и меня. Я вдруг вспоминаю, что за полгода своей новой дерьмовой жизни ни разу никуда не выходила. Ни в кино, ни в бар. Не хотелось, да и не с кем. Даже Вика, которая первое время активно пыталась куда-то меня приглашать, смирилась с отказами и напрочь обо мне забыла. Вытащив на свет любимое платье с кружевным лифом, я прикладываю его к телу и разглядываю отражение. Помнится, девушка-консультант по моей просьбе сняла его с манекена, потому что новую коллекцию этого дизайнера моментально разобрали. Неужели я когда-то так жила? Когда главной заботой были лишь учеба и исследование модным трендом. Позволив себе забыть о том, в каком бедственном положении очутилась, я роюсь в сумках дальше. К платью необходимы туфли. Можно попробовать примерить замшевые с завязками. Волосы завить на концах, гвоздики в ушах заменить на что-то более массивное. Подойдет комплект бижутерии, привезенный из Австрии. Серьги и кольцо. Правда, стоит извлечь последние из шкатулки. Я понимаю, что кольцо ни под каким предлогом не надену. По крайней мере, с такими ногтями. Не слишком умело обработанными пилкой и без покрытия. Маникюр уже 4 месяца в целях экономии я делаю самостоятельно. Не в силах обуздать порыв хотя бы на один вечер вновь почувствовать себя живой и красивой, в течение 5 минут я нахожу свободную запись в ближайший салон красоты. И через 3,5 часа покидаю его со свежими маникюром, педикюром, макияжем и укладкой. Подобные траты никак не вписываются в мой скромный бюджет, но я заверяю себя, что сейчас они необходимы. Это лучше, чем скончаться от депрессии. Когда я стою перед зеркалом в полной боевой готовности, звонит Север. Глядя на его номер, я испытываю нелогичное в свете столь тщательных приготовлений желание не брать трубку, просто чтобы напомнить ему, что он не все держит под контролем. «Через час за тобой заеду». Судя по шуму голосов, Север находится в людном месте. «Пожалуйста, сделай так, чтобы не пришлось волоком тащить тебя к машине. Это мероприятие в твоих интересах». «В моих интересах? Как же?» Бормочу я перед тем, как сбросить вызов. «Надеюсь, там будет шампанское. Такой эмоциональный диссонанс без его помощи мне не вынести». «Вау!» Дважды пройдясь по мне взглядом, Север расплывается в своей, я весь такой обаятельной, улыбке. «Не ожидал. Думал, придется тебя силком из спортивных штанов вытаскивать, а тут, одним словом, красота». «Комплименты можешь оставить для соседки». Сухо отвечаю я, перекидывая через плечо сумку. «Я иду только потому, что мне надоело торчать дома». «Ты, главное, не кусайся», — замечает он преувеличенно галантным жестом, пропуская меня вперед. «И тогда мы отлично проведем время. Плохие дяди никуда не делись, так что не вздумай никуда удирать. Приезжаешь со мной. Уезжаешь тоже». Я непроизвольно останавливаюсь, глядя на него с подозрением. «Надеюсь, я не в качестве твоей девушки туда еду. Это будет невыносимо». «Приехать туда в качестве моей девушки — лучший вариант из существующих. Поэтому улыбайся мне почаще. Если станет невмоготу, можешь даже поцеловать». В качестве ответа я прикрываю рот ладонью, делая вид, что сдерживаю рвоту. «Улыбаться и целовать? Он верно свихнулся».